требовательно спросила моя возлюбленная. «Адрес издательства знаю, но там его нет. Я же тебе рассказывал. И все, пожалуй, больше ничего не знаю». «А как ты вообще нашел его?» «В самый первый раз». «Прочел объявление в газете. Потом послал на конкурс рассказ». «А какой адрес был в объявлении?» «Того офиса на Дмитровке». «Нет, кажется, нет, точно нет. Адрес был какой-то другой, очень простой. Почтовое отделение и абонентский ящик». «Какое отделение?» «Какой номер ящика?» «Не помню». «Конечно, не помню. Почти 4 месяца прошло. Наташа выспрашивала меня дотошно, что твой сыщик вся раскраснелась то ли после душа, то ли после кофе, то ли от того, что играла в серьезную взрослую игру. Но в этой игре ставкой была моя свобода, а может и жизнь. И до полудня, до срока, когда я наметил себе исчезнуть из ее квартиры, оставалось, я посмотрел на часы, 1 час и 40 минут. И у меня самого не имелось ровным счетом никакого плана, куда бежать, где скрываться, что делать». «В какой газете было объявление? Когда?» — настойчиво спросила Наташа. «Когда?» «В январе. После рождественских каникул. Числа 15-го, может, 20-го. То, что в январе, точно. И газету точно помню. «Молодежные вести». «Уверен?» — прищурилась Наталья. 100 пудов. «Прекрасно! Это же моя газета!» «Значит так. Сейчас мы находим эту объяву. Потом я поднимаю на уши рекламный отдел и выясняю, когда и, главное, кто публиковал тот рекламный модуль. У них там в отделе должны быть хотя бы корешки платежек. А на корешке указаны настоящие имя, фамилия и паспортные данные этого твоего Козлова». «Какой рекламный отдел?» — поморщился я. «Сегодня выходной, праздник». «Ничего, что праздник», — уверенно сказала Наталья. «Я их там все равно построю. Не сумею сама, папа поможет. Они его там боятся. Пошли искать объявление». «Даже если бы мы каким-то чудом, — возразил я, — найдем твой корешок платежки, не факт, что этот Козлов указал в нем свои настоящие данные». «Слушай, Данилов, — возвысила голос Наталья, — ты мне не нравишься. Ты чего такой вялый? Ведь за тобой гонится, не за мной. Надо же делать хоть что-нибудь». Наташа открывалась мне совсем иной, чем прежде стороны, забавной, неожиданной, но довольно-таки привлекательной. Она, оказывается, умеет командовать и быть резкой. Я пошел вслед за ней из кухни. Часы показали 10:30 утра. Петренко — то же самое время. Розыски Данилова, покуда ровным счетом, никакого эффекта не давали. Буслаев, как отправился за списками пассажиров, летевших 26 апреля рейсом в Тель-Авив, так и сгинул. Варвара с квартиры юного писательшки больше не звонила. Видать, докладывать ей было нечего. Сам Петренко занимался поисками издателя господина Козлова. Чертыхаясь про себя, он лазил в дебрях закрытой компьютерной сети комиссии, уныло осознавая, что у бойкой, компьютерно продвинутой молодой Варвары поиск занял бы 3 раза меньше времени и сил. Однако Петренко все-таки удалось обнаружить, что издательство «Первая печать» в Москве, равно как и в других городах России и ближнего зарубежья, не зарегистрировано. Не значилось также название «Первая печать» в списках иных компаний и фирм. По юридическому адресу Москва, Большая Дмитровка, 8, подъезд 5, 4 этаж, числилась компания «Пятый угол». Компания «Пятый угол», как выяснил Петренко в ходе дальнейшего поиска, занималась поставками в Россию программного обеспечения. Налоги платила аккуратно, но в явно заниженных размерах. В числе работающих в фирме значилось 3: генеральный директор, коммерческий директор и главный бухгалтер. «Мерзавцы», — мимоходом подумал о хозяевах угла Петренко —